Собираешься осчастливить печатью еще кого-то, мою нынешнюю команду? Чоуджи сильно и выдержит печать. И знаешь, мне даже страшно представить Синдзюцу в сочетании с техниками его клана. Хината Тян стала гораздо сильнее, я лишь ее слегка подстрахую. Ну а Дзюцу и Натян слишком сосредоточены на высвобождении инь, и пусть ее хорошо тренировала Анка Тян, с телесной энергией все гораздо хуже. Понятно. Мне кажется, что ты торопишься, но у тебя есть способ не дать случиться непоправимому. А что с костями придурка Кимимора? Образцы ДНК я получил, но не уверен, что этого хватит. Я же не Орочимару, для которого он бы сцедил всю свою кровь. А знаешь, Кабуто-сан, у меня возникла замечательная идея. На неприметной полянке где-то на востоке страны огня, возле тщательно нарисованной на коре дерева печати в форме лисьей головы с девятью спирально расходящимися цепочками символов, воздух мигнул и проявил невысокого блондина с черными очками консервами на лбу и в темно-оранжевом аккуратно заштопанном на спине плаще. Он, довольно улыбнувшись, огляделся по сторонам и сложил крестом пальцы рук. Множественное теневое трансформирующее клонирование. Перед ним в скудных облачках дыма возникли пять десятков красивых девушек в оранжевых комбинезонах и с алыми характерными волосами Узумаки. «Я приветствую вас, мои верные шиноби!» — воскликнул блондин. «Сегодня у нас знаменательный день. Босс, перестань, мы — это ты, а значит, знаем все, что ты хочешь сказать», — под согласное гудение подруг сказала одна из девушек. «Если вы — это я, то, значит, я — жуткий зануда», — возмутился блондин. «Тогда валите куда собрались, а я пойду». «Ладно, босс, не злись. Если хочешь, то мы выслушаем твою речь Хокаге, отправляющего своих верных шиноби на миссию. Просто с этой стороны она кажется немножечко смешной». «Так вот, мои верные соратники», — невозмутимо продолжил блондин, — «нашей основной целью будет поиск Узумаки». «Узумаки!» — хором закричали клоны. «Все вы знаете, насколько эта миссия важна для нашего клана, для Конохи и для Страны Огня. Знаешь, босс, вообще-то, это важно только для нас и, может быть, наших друзей. Если ты такой умный, может, останешься в Конохе и займешься со мной увлекательными Д-ранговыми миссиями?» «Ладно, ладно, умолкаю. Так вот, мы найдем членов нашей семьи. Мы найдем разбросанных по миру членов нашего клана. Мы не дадим повториться трагедии мамы Карин Тян и родителей Нагата». «Да». Пять десятков рук взметнулись в воздух. «Проведем ревизию подсумков». Блондин откинул клапан на круглом контейнере на боку и извлек свиток. «В этом свитке – деньги. Вам может понадобиться еда для восполнения чакры, у вас могут возникнуть дорожные расходы». Пять десятков алых голов уверенно кивнули, качнув хвостиками. «В этом свитке» – блондин вытянул второй свиток. «Запечатаны принадлежности для Фуиндзюцу. Время от времени я буду запечатывать дополнительно чистые теги, свитки и пополнять запасы чернил». Красноволосые девушки вытянули свитки и снова спрятали их в подсумки. «А это почтовый свиток». Блондин извлек свиток побольше и раскатал его по земле, явив длинные вереницы символов, образующие бесчисленное множество пустых кругов. «Если у кого-то будут важные сведения, запечатывайте в свободную ячейку. Знаешь, босс, ты мог бы сделать свиток и поменьше. Свой-то повесишь дома на стене, а нам этим пользоваться. Может, предложишь что-то лучше, умник?» «Ну не знаю, мое дело сказать, а твое дело думать. Ты же будущий Хокаге, как-никак». «Все мы, будущий Хокаге, засранец», — возмутился блондин. «Это точно», — поддержали его остальные девушки. «Заткнись, дура». «Ладно, к делу, время не ждет. Вот этот свиток, это карта элементных стран. Берите маркер и распределяйте территории. Тот, кто возьмет на себя Узушия, более ничего не берет. Родина клана слишком важное место, чтобы осматривать спустя рукава. Босс, а что делать, если мы найдем красноволосого человека или кого-то с клановой чакрой, а он не согласится пойти?» — задала вопрос одна из девушек. Блондин заколебался, видимо, о подобном он как-то не задумывался. «Приводить в Конаху силой — не вариант», — подлила масла в огонь еще одна красноволоска. «Может, давать такому Текс Фуиншики техники бога грома?» — задумчиво спросил блондин. «Тогда, если с ним что-то случится, я смогу прийти на помощь. А как ты узнаешь, что он в беде? Шиноби может подать чакру в печать, но что, если этот Узумаки не умеет управлять чакрой? Нужно подумать, нужно здорово подумать». На неприметной полянке где-то в стране огня сидел парень с непокорной белокурой шевелюрой и множество девушек с алыми волосами. Они о чем-то спорили, время от времени выписывая в огромный расстеленный свиток короткие цепочки символов. Трава была повсеместно покрыта скомканными и отброшенными листами бумаги. Наконец одна из девушек потормошила парня за плечо, и тот, спохватившись, вскочил и попросту исчез с поляны. Девушки снова склонились над свитком и продолжили свое занятие. Итак, Чоуджи, Узураку представляет свое новое меню. Особо рекомендую обратить внимание на наше новое фирменное блюдо для шиноби – карри жизни. В перерывах между утомительными миссиями по прополке рисовых полей, к удивлению Наруто, его навыки как шиноби понадобились для отражения атак прыгающих пиявок, выгуливанию собак, колки дров, опорожнению нужников и множеством других не менее увлекательных занятий. Команда Хинаты уделяла массу времени тренировкам, и Наруто никак не мог упустить возможность получить оценку новых блюд от того, кто лучше всех разбирался в еде со стороны клиента. Чоуджи, как и следовало ожидать, не возражал. Наоборот, он с огромным энтузиазмом поддерживал эту инициативу. Он не скупился на похвалу, но и не скрывал недостатки. Карри хорош, но, как по мне, островат, выдал заключение он. Это специальный карри для шиноби. Он оживляет любого человека после даже самой интенсивной тренировки. Заступился за любимое блюдо толстобровика Наруто. Ты хотел узнать мнение как клиента, ты его получил, веско возразил Чоуджи. Я согласна, блюдо островато, высказала свое мнение Ина, но и усталость как рукой сняло. Несмотря на то, что мы едим теневые копии, подняла взгляд Хината. Блюдо, мягко говоря, бодрит, но я бы не сказала, что у него есть коммерческий потенциал среди гражданских. Кстати, Наруто-кун, повисла на Джинчурике и Натян. Ты говорил, что приготовил какой-то сюрприз. Наруто вздохнул. Ему не нравилось то, что должно произойти, но он был готов ради своих друзей на все. Я не уверен, что сюрприз будет приятным, повесил голову он. И, несмотря на то, что я вас оживлю в случае опасности, мне не хочется это делать. Ты хочешь нам дать проклятую метку? Прямо спросила Хината. Не удивляйся, я говорила с Митетян. Тогда ты знаешь, что есть огромная вероятность погибнуть. Несмотря на то, что Митетян изменила печать и убрала дзюцу бессмертия Орочимару, все равно опасность велика. У тебя есть дзюцу реинкарнации. Если что, ты вернешь нас к жизни, решительно сказала Ина. И мы ничего не теряем, но это будет очень больно. И пережить смерть – самое неприятное из ощущений. Наруто, мы шиноби. Чоуджи оторвался от рамена и посмотрел ему в глаза неожиданно проницательным взглядом. «Мы очень ценим то, что ты делаешь для нас. Ты мой друг, а для Ина и Хинаты – гораздо большие. Мы хотим стать сильными, и с нашей стороны будет лицемерием и неблагодарностью отвергнуть твой дар. Ну и к тому же, ты обещал, что у тебя будет самая сильная главная ассистентка». Безмятежно улыбнулась Хината. «Эй, мы все для него главные», – возразила Ина. «Вспомни экзамены, да перестаньте», — вмешался Чоуджи. «Кстати, Наруто, а что с тем черно-белым шиноби, которого ты поймал в дзюцу?» «Волей Мадара Учиха, папа сказал, что они ждут возвращения Карин», — пояснила Ина. «С учетом его способностей, выпускать дзюцу из барьера — глупость». «Точно», — подтвердил Наруто. «Если бы клон Карин Тянна прометчиво не развеялся на уроках бабули, Инаичи и Бики-сан давно бы приступили к допросу. Пока что я держу его в проклятой мандале, а Митетян обвешала его камеру столькими барьерами, что у меня болят глаза от всех этих символов. Кстати, Наруто-кун, ты же освоил глаз Кагуры», в голосе и намелькнуло любопытство. «Я думала, ты тоже умеешь чувствовать в чакре ложь». «Нет, только Карин Тян настолько офигенно», — выпалил Наруто. «Эй, чего вы облегченно вздыхаете? Вас это как касается?» «Никак, Наруто-кун», — довольно улыбнулась Ина. «Совершенно не касается». В безмятежной улыбке Хинаты мелькнуло что-то хищное. Наруто беспомощно взглянул на Чоуджи, но тот только озадаченно пожал плечами. «Ладно, перестань забивать голову глупостями», — обвила руками талию Нарутоина. «К делу». «Правильно», — согласилась Хината. «Проклятая печать сама себя не поставит». Наруто был уверен, что ассистентки всегда говорили ему правду и в дальнейшем лгать не собирались. Почему они придают такое значение его неумению чувствовать ложь, он не мог понять совершенно. Отбросив прочь ненужные мысли, он осторожно извлек из кармана три горящие тревожным малым светом тега со спиралью Узумаки в центре. Вручив каждому из напарников по одному экземпляру, он создал троих клонов. Те уложили друзей лицом вниз на созданные быстрым дзюцу удобные массажные кушетки, приложили теги к основанию шеи и воспроизвели руками длинную сложную цепочку печати. Джуин. Высвобождение. Спустя 8 часов и 6 развеявшихся клонов, когда дыхание друзей стало равномерным, а лихорадка сошла на нет, Наруто удовлетворенно смотрел на клановые символы Яманака, Акимича и Хьюга, украшающие шеи напарников. Когда очнувшиеся девушки вдоволь накрутились перед созданными ростовыми зеркалами, Наруто был озадачен мягким упреком и натян. «Знаешь, Наруто-кун, мне бы больше подошел символ со спины чунинских жилетов, но ведь это спираль Узумаки. Это очень хороший символ, Наруто-кун», — поддержала подругу Хината. «И очень-очень правильный. Чем занимаешься, придурок?» Вопрос Тэюи выдернул Наруто из мучительных раздумий. Пока босс развлекался, всей командой приглядывая за невыносимо громким и активным ребенком какой-то парочки, умотавшей из Конохи по делам, он с удобством развалившись между подушек на полу, раздумывал над шики новой печати. Идею запечатывания теневого бейкугана Митатян одобрила, первый похвалил его, похлопав по плечу, и они оставили его одного, назидательно сказав: «Ты должен все сделать сам, а мы потом посмотрим и поправим». Второй только поглядел на разложенные учебники анатомии, раскрытые книги и свитки по фуиндзюцу, пожелал удачи и исчез в мерцании техники бога грома. Пока Наруто корпел над свитками и сосредоточенно морщил лоб, в его лабораторию, пусть эта просторная комната с панорамными окнами и прекрасным видом на деревню была схожа скорее с комнатой отдыха, то и дело забегали посетители. Сердобольная Айми приносила рамен: «Я знаю, что ты клон, но на сытый желудок даже клону легче работается». Сасами пыталась вытянуть его на прогулку, смена обстановки поможет с новыми идеями. Вернувшаяся с миссии Тентин сочувственно покивала, изучая проект печати: «Знаешь, Наруто-кун, я бы рада была помочь, но это уровень мастера фуиндзюцу, и мне далеко до него». В определенный момент Наруто понял, что он просто-напросто не знает, как подступиться к задаче. Запечатывание с открытым контуром не было проблемой никогда. Соединить фуин с системой чакры он тоже мог несколькими способами. Они с Митатян подробно прошли структуру инфуин, которую Наруто собирался поставить впоследствии, и печать четырех элементов, модификация которой была на его животе. Ирьонин дзюцу давала ответ, как срастить глазной нерв и каналы чакры, но что делать с несуществующими принципиально органами, Наруто не знал. И вот, когда от анатомических атласов со всеми этими сетками нервов, тенкицу и каналов чакры уже рябило в глазах, Наруто решил разгрузить мозг и поработать руками. В цитадели было много оборудования, были припасены и разнообразные материалы. Наруто уже не помнил, для чего он притащил большое бревно из леса смерти, но оно великолепно подходило для его задумки. Впрочем, несмотря на то, что твердое как металл дерево отлично поддавалось воздействию чакры Макутана, засевшие в голове мысли и не думали испаряться. Вопрос Тэюи вырвал его из раздумий. Он отсутствующе окинул взглядом ряды деревянных статуэток жаб с открытыми ртами на полу, Торутян, мирно свернувшуюся клубочком на важном свитке, и полузавершенную жабо-чашу, которую его руки вылепливали из ставшей податливой как глина древесины, и не впопад ответил: «Как твои успехи в синдзюцу, сестренка?» «Неважно, засранец. Говеная метка дает сраную чакру, у меня вроде бы даже получается что-то почувствовать, но эта срань постоянно ускользает». «Так чем ты занимаешься?» «Именно сейчас пытаюсь решить твою проблему. Когда на эти чаши я нанесу нужные фуиншики, они будут удерживать жабье масло. Мне даже ничего не пришлось придумывать, минимальная модификация печати, которую Митатян использовала для теневого саке бабули. То есть ты хочешь превратить меня в жабу, только с рогами, говнюк? Иди в жопу, сестренка», — обиделся Наруто. «Для тебя же и стараюсь». «Ладно, ладно, не дуй губы», — неожиданно покладисто согласилась девушка. «Так ты похож на сопливую девчонку, но вряд ли ты изучаешь анатомию жаб». Она рукой обвела валяющиеся повсеместно анатомические атласы. «Я хочу получить бейкуган. Хината-тян не возражает, она дала мне теневую копию, и я никак не могу понять, куда подсоединить печать. Варианты: с отключаю один глаз на время, чтобы включить другой мне категорически не нравится. Пффф, знаешь, ты правильно сделал, что униженно умолял помочь великую Тэюи. Узумаки. Я не, ты Узумаки, и перестань отрицать. Так что же великая и прекрасная красноволосая кунаичи может подсказать будущему великому доктору Хокаге? Нет, погоди, засранец, дай насладиться моментом. а то твоя морда обычно слишком самодовольна. Ладно, ладно, я очень внимательно слушаю. Тебе нужен третий глаз? Я собираюсь подключить контур печати к каналам, а затем запечатать в нее. Если убрать все занудство, тебе нужен третий глаз? Ну, в целом, да. И ты не знаешь, как это сделать, а в умных книгах такое не пишут. Все эти книги показывают простых людей, с двумя ногами, двумя руками и двумя глазами, именно. Ну, значит, все просто. Тебе нужно взять трехглазого человека и посмотреть, как все устроено. Твоя подружка потаращит свои бельма, и все. Спасибо за совет, но где найти трехглазого человека? Нет, Уданза, ну помнишь, я тебе о нем рассказывал, было много шаринганов, но глаза на руке ничего не видели, он использовал их только для техник. То есть этот глист как будто тебе ничего не сказал, а что он должен был рассказать? У Кидамару три глаза, он стесняется и прячет один под протектором на лбу, то есть шесть рук его ни капли не сму. Тэюятян, ты гений. Наруто обхватил слабо сопротивляющуюся кунайчи, закрутил вокруг себя и крепко поцеловал в щеку. Разбуженная внезапным шумом Торатян приоткрыла один глаз и раздраженно махнула хвостом. Знаешь, придурок, тебе придется постараться, чтобы я не превратилась в жабу, буркнула девушка, отворачивая лицо с порозовевшими щеками. Наруто выпал из печати с широкой улыбкой на лице. Каждый раз общение с родителями и с ворчливым старшим братишкой затягивалось, внутри измерения проходили часы и дни, а Наруто все никак не мог наговориться с родными людьми. Он полюбил слушать взаимные, переходящие в безобразную драку, оскорбления мамы и Курамы, после чего приходилось подкачивать обоих родителей чакрой. Так как битвы всегда происходили в его присутствии, а разрушения никогда не затрагивали выстроенный Наруто для родителей с помощью стихии земли и дерева уютный домик, Наруто подозревал, что драки были не настоящими, пусть и ландшафт леса смерти всегда капитально изменялся и усилия по приведению в исходное состояние требовались огромные. Кривая усмешка мамы, высоко задранный нос Курамы и честные невинные глаза отца подтверждали эти подозрения. Каждый раз, когда он смотрел на копии своих родителей, он снова и снова набирался решимости наконец-то окончательно пробудить Ринниган и вернуть к жизни самых родных людей, чего бы ему это ни стоило. Наруто вскочил с кровати, без Каринтян она выглядела холодной и пустой, вытянул руки ладонями вверх и посмотрел на свои украшенные спиралями узумаки предплечья, выглянувшие из рукавов рубахи. Пусть он обязательно пробудит глаза бога, но ему все равно нужен план. Наруто смотрел на возникшую над запястьем склянку с теневой копией глаза Обито Учиха и тихо усмехнулся своим мыслям. Со своей тягой получить силу множества кекки генкаев он уже напоминал себе то Кабуто, то Орочимару, видимо, путь безумного ученого накладывал серьезный отпечаток на психику. Впрочем, Наруто откинул эти мысли. Он, Наруто Узумаки, будущий Хокаге и великий ученый, а значит, быть офигенным, это его неизбежная участь. И то, что у него будет сразу три великих дадзюцу, на офигенности скажется только положительным образом. С этими мыслями он подошел к шкафу, вытащил огромный пустой свиток и расстелил его на полу. Мысль, сверлившая его еще с момента расставания с Саске, требовала реализации, но лишь сейчас он обладал требуемыми знаниями и умениями. Наруто беззвучно создал двоих клонов, которые молча кивнули и окунули возникшие в руках кисти для каллиграфии в стоящую рядом со свитком чернильницу. Все трое Узумаки склонились над свитком и сосредоточенно выписывали шики большой печати. Сама печать не была сложной, нечто подобное использовалось в Ирьонин-дзюцу для лечения поврежденной системы чакры. Но Наруто все-таки решил перестраховаться и предусмотреть все возможные неудачные исходы. Поэтому вместо пары минут задача заняла почти целый час и стоила трех испорченных свитков. «Ну что, босс, давай!» Клон с довольным видом окинул стройные ряды и цепочки символов, образующие разветвленное дерево, идущие от пустых квадратов в основании к двум небольшим кругам, до половины перечеркнутым волнистыми линиями. Наруто улыбнулся и положил копии глаза Обито в оба круга, тщательно совместив глазные нервы с окончаниями перечеркивающих круги линий. Затем он извлек из шкафчика покрытый пылью свиток и, развернув его, положил в квадрату основания печати. «Знаешь, босс, Курама и зайдет на говно, он и так ненавидит Мангекё Шаринган, а если твоя техника получится, мы сможем создавать их быстрее Рамина в Узураку». Курами предстоят нелегкие времена, усмехнулся Наруто. Он величайший биджу и брат будущего крутейшего Хокаге в истории. Так что иметь позорную слабость к гендзюцу засранцев Учиха он не имеет права. Поэтому мы с ним будем учиться противостоять Шарингану. Вообще-то, я все слышу. Значит, ты понимаешь, что я прав. Тебя сделали своей марионеткой сначала Мадара, а затем и Обито. Значит, ты должен тоже тренироваться. Еще есть вариант истребить всех Учиха. Нет, этот путь для полных придурков типа Итачи. Пусть лучше ты будешь еще более офигенным, чем обычно. Ну тогда чего ты ждешь? Переставай жевать сопли и начинай. Наруто рассмеялся и положил ладони на два квадрата на созданном свитке. Фуин. Высвобождение. Техника передачи чакры. Клоны с интересом смотрели на то, как руки Наруто окутались сиянием, копируя и передавая запечатанную еще в той памятной битве в долине завершения чакру Саске в два теневых мангекё Шарингана. Босс, кажется, сработало. Воскликнул один из них. Узор изменился. Наруто быстро вскочил, подбежал и склонился над глазами Обито. Цвета искаженного трехлезвийного сюрикена инвертировались и узор изменился. Теперь на черном фоне пылала сложная фигура с шестью изогнутыми лучами. Наруто выхватил глаза со свитка и бросил их обратно в стаканчик с физраствором. «Ну что, в лабораторию, в лабораторию!» Воскликнули клоны, и все трое, моргнув, исчезли. Через несколько секунд воздух вновь замерцал. В спальне вновь появился Наруто. Аккуратно собрал свитки, закупорил бутылочку с чернилами и расставил разбросанные предметы по своим местам. «Все-таки я скучаю без Каринтян», вздохнул Наруто. «Надо будет смотаться на Мьёбакузан и узнать, как у нее и парней дела». После этих слов комната вновь опустела. «Знаешь, босс, я чувствую себя как-то странно». Горящие алым светом мангекё Шарингана глаза клона, казалось, проникали в саму душу Наруто. Он чувствовал, как внутри печати неуютно заворочился Курама, поэтому послал ему чувство тепла и поддержки. «Ха, это все фигня», вмешался второй клон. «А вот то, что мы пересадили Дадзюцу без Митетян, это круто. Это невероятно крышесносяще круто. Мы немножко сжульничали», усмехнулся Наруто. «Если бы не Дзюцу реинкарнации, мы бы облажались и он бы развеялся. Зато теперь мы знаем, что можно восстановить целостность клона. Не будь занудой, босс», не унимался клон. «К тому же, это не тебе пришлось терпеть все эти ощущения от Дзюцу, а мне. Эй, не забывай, когда ты развеешься, я прочувствую все в полной мере. Ау, придурки, вы меня будете слушать или нет?» Возмутился клон с Шарингоном. «Или может мне просто развеяться, чтобы не ждать, пока вы наваркуетесь?» «Ладно, ладно, извини», наклонил голову Наруто. «И что ты чувствуешь, что Ринниган круче? Но дело не в том, я почему-то очень точно знаю, как исполнять некоторые техники. Все то, что мы учили по гендзюцу у красотки Сенсея, становится как-то понятным на уровне ощущений. Я абсолютно точно знаю, как можно использовать пространственно-временное дзюцу придурка Обито, знаю его название. Вообще-то, мы все знаем, что такое Камуи, мы же участвовали в допросе». Не удержался второй клон. «Это да, но теперь я не просто знаю, я ощущаю это название как правильное. Совершенно дурацкое чувство, как будто в один из компьютеров Кабуто загрузили новую программу. Я знаю название, я знаю, как пользоваться, я чувствую, сколько чакры уйдет на дзюцу, я даже знаю, что могу как переместиться в другое измерение сам, так и переместить туда какой-то предмет. То есть теперь у нас появился огромный склад для хранения вещей», улыбнулся Наруто. «Нам хватало и печатей», рассмеялся клон. «Но в целом да. Также я знаю и другие техники. Огромный доспех из чакры под названием Сусанаа. Аматерасу, неугасимое всепожирающее черное пламя, горячее, как солнце, и пылающее 7 дней и ночей. Я даже чувствую, что могу воспользоваться Цукиёми. Пусть эта техника почти незнакома, как будто я когда-то знал, но прочно забыл его. Придурок Обито мог использовать только гендзюцу и Камуи», обрадовался Наруто. «Значит, поздравляю, эксперимент считаем успешным, множественная мутация Шарингана работает». «Да, сейчас эти дзюцу как будто моя вторая натура», согласился клон. «Отлично, тогда давай поэкспериментируй с техниками. Только пока не используй Аматерасу, нужно сначала создать высшую печать огня, чтобы запечатать в случае чего. Знаешь, босс, а я ведь могу погасить свое пламя в любое время», не унимался клон. «Все равно, не хочется сжигать лабораторию». Клон молча кивнул. Пространство вокруг него подернулось рябью и закрутилось вокруг одного из его глаз черной спиралью, втянув в себя оранжевую фигуру. Двое Наруто терпеливо ждали. Наконец снова возникла черная точка и из нее вновь появился широко ухмыляющийся клон. как глаза, не болят, не режет?» – обеспокоенно спросил Наруто. «Да нет, все нормально», – пожал плечами клон. На его глаза легли окутанные зеленой чакрой ладони второго клона. «Я же сказал, все нормально. Кстати, я скопировал дзюцу мистической руки, хоть знаю его и так. Мы должны все проверить», – возразил клон. «С глазами, на первый взгляд, все нормально. Тяжелое было дзюцу?» – спросил Наруто. «Много ушло чакры, как на хороший Разинган. Знаешь, я думал, будет гораздо хуже». «Отлично, то есть мы можем делать эту штуку бесконечно», — обрадовался Джинчурики. Он положил руки на плечи клону. «Множественное теневое копирование. Просторное помещение из украшенной линиями барьерного дзюцу лаборатории до краев наполнилось клонами. Итак, ребята, все вы знаете, что надо делать». «Да, босс», — закричали клоны. «Мы станем крутейшими Хокаге в истории». Наруто в нетерпении наблюдал за тем, как три томой глаз его теневых клонов периодически исчезают и на их месте возникает сложная фигура с шестью изогнутыми лучами. Клоны сосредоточенно переключали додзюцу с шерингана на мангекё и обратно, пытаясь как можно лучше запомнить сопутствующие ощущения. «Знаешь, босс, я думал, это будет гораздо увлекательней», — через полчаса заявил единственный клон без шерингана. «Отработка дзюцу была бы интересней». «Это еще что?» — раздался голос из толпы. «Побывал бы ты на нашем месте», — и в ответ получил дружное согласное гудение. Глава 49. Наруто Узумаки считал, что хорошо ладит с животными. Но этот хорек, которого нужно было поймать и отдать хозяину, мог по зловредности соперничать с Торэйтян. Он был юрким, пролазил в любые щели, нырял между камнями и густыми кустами. Несмотря на то, что репертуар дзюцу Узумаки был впечатляющим, серьезных успехов тот так и не добился. Стихия вьюги слабо помогала против спрятавшегося в расщелинах юркого засранца. Макутаном и стихией земли Наруто боялся убить или покалечить зверька, ну а об огне, молнии и ветре не стоило заводить и речи. Клоны Наруто даже пытались трансформироваться в похожих мелких животных, но это лишь показало Наруто, насколько настоящее животное более привычно к своей четырехлапой форме. Команда Хинаты думала установить ловушки, но хорек показал себя слишком разумным для чего-то примитивного, а сложные всегда несли опасность для зверька. Бейкуган отлично показывал местоположение хорька, и лишь когда тот неосторожно выглянул из камней и попал под контроль дзюцуина, Наруто наконец-то расслабился. Худшая Д-ранговая миссия была практически выполнена, осталось только вернуть зверя хозяину. Наруто задавался вопросом, какими критериями руководствовалась бабуля, присваивая двум последним миссиям самый низкий ранг, пусть они и были связаны с путешествиями за пределы Конохи. Может быть, желание сэкономить средства, а может, как назидание Наруто и его напарникам. Если это так, — улыбнулся во все зубы Наруто, — то у нее ничего не получилось, единственная разница, только оплата и запись в личном деле. «Чему радуешься, Наруто?» «Окончанию миссии?» — спросил друга Чоуджи. «Нет, вспоминаю наш предыдущий Д-ранг. Я до сих пор не понимаю, почему охрана каравана от возможных бандитов считалась Хокаге низкоранговой», — жалобно сказала Ина, поглаживая хорька, удобно устроившегося у нее на руках. «Возможно, у тех торговцев просто не было денег, да и нашей задачей была не охрана», — ответила Хината. «К тому же, нам ни на что жаловаться». «А да», — воодушевленно ответил Наруто. «Очередное спасение принцессы, жизни отважных шиноби, освобождение страны. Не хватало только легендарного меча». «Мне понравились дзюцу кикуноджа», — заявила Ина. «Цветы, это очень красиво. А меня удивило, насколько это похоже на страну ручьев. Злые ниндзя убивают правителя страны. Высокомерная принцесса со скрытой болью в душе возвращается домой, где на нее нападают вражеские шиноби. Верные спутники хотят пожертвовать с собой, чтобы защитить ее, но опять вмешиваются отважные шиноби Конохи и всех спасают. Они надирают задницы плохим шиноби, освобождают страну, и принцесса становится даймё». «Это было так несложно», — пробормотал Чоуджи, поправляя свою кошачью шапку. «Это из-за того, что команда Хинаты Тян самая крутая», — согласился Наруто. «Из-за того, что мы самые же понадирающие ниндзя в Конохе. Ну, еще, конечно, есть команда Толстобровик Сенсея». «Да, братик Нейджи, Лисан и Тентин очень сильны», — согласилась Хината. «Но мои ассистентки не слабее», — ухмыльнулся Наруто. «Наша команда надрала жопы трем оранговым нукининам». «Тентин, тоже твоя ассистентка», — заявил Чоуджи. «Это точно». От широкой улыбки лицо Наруто грозило треснуть пополам. Предыдущая миссия, как обычно, не сулила ничего особого. Бабуля, широко улыбаясь, отправила их на встречу с торговцами в качестве помеси грузчиков и тяглового скота. Наруто мимоходом пожалел, что не научился делать чернильных зверей, как Суми, брат Шина, его частого спарринг-партнера по киндзюцу, поэтому просто-напросто запечатал повозки в свитке, а восседавшую поверх товаров вредную малявку Мамаджи усадил себе на плечи Чоуджи. В другое время простота и незамысловатость задания заставили бы Наруто расслабиться и наслаждаться ландшафтами. Но он отлично помнил множество предыдущих простых миссий, поэтому на душе было неспокойно, и он время от времени проверял окружающее пространство своими сенсорными дзюцу. Наруто быстро обнаружил, что среди его спутников есть двое замаскированных шиноби, а Хината, что брат этих людей, надменный и неприятный парень по имени Шун, на самом деле девушка. Друзья, от которых у Наруто не было секретов, всерьез восприняли теорию, что теперь им придется освободить страну овощей от тирана, для чего придется одолеть сильных нукининов, и что Шун на самом деле принцесса, а после победы над нукининами они получат какой-нибудь легендарный меч, либо же суперкрутую броню. Когда Наруто засек приближающиеся сигнатуры чакры, он порывался послать клонов на перехват, но ему пришлось уступить друзьям, и навстречу придуркам отправилась Инатян, выигравшая у остальных в камень-ножницы-бумага. Противник не был ни силен, ни умел. Враги использовали лишь киндзюцу и сюрикены, поэтому Ина, притащившая укутанных нин-проволокой враждебных ниндзя, выглядела очень разочарованной. И, после того как клон Наруто исчез вместе с пленными в мерцании техники бога грома, Узумаки даже пришлось утешать девушку. Следующий противник был гораздо сильней. Хинате пришлось спасать бросившегося вперед Кикуноджа, одного из переодетых шиноби их каравана. Пусть она и восхищалась красотой его цветочных сюрикенов, но мастерски владеющий стихией воды враг был тому не по зубам. Впрочем, Бейкугану, Тайдзюцу Хината и ее новому дзюцу, защите 64 ладоней, сочетающему мягкий кулак и технику поглощения чакры, враг не мог противопоставить ничего. Его дзюцу разбивались об мерцающую голубую сеть, сплетенную обманчиво медленными движениями рук Хинаты, призывные пираньи беспомощно барахтались на земле, впитывающие воду как губка, дубинки Танфа были остановлены изящными окутанными синей чакрой руками. Поэтому, когда клон отправился со стонущим от боли во множестве выбитых тенкицу придурком в отдел пыток и допросов Конохи, Наруто снова пришлось утешать сначала Инатян, которая была до сих пор расстроена слабаками противниками, а затем и Хинатутян, которая переживала из-за того, что справилась с противником недостаточно быстро. Последнее Наруто напрочь не понимал, нукинин показался ему очень сильным шиноби, а значит, и Хинатутян была офигенной. Когда пришло время выяснять отношения с клиентами, Хината не показывала ни капли неуверенности, и в ходе неприятных разговоров выяснилось, что переодетая в парня девушка, это принцесса страны овощей Харуна, Кикуноджа и Юринаджо, шиноби ее страны, поклявшиеся защищать принцессу, что отец отдал ее в качестве заложницы в соседнюю страну, и теперь они возвращались домой, под прикрытием ни о чем не подозревающих торговцев, среди которых были старики и дети. К своим спутникам принцесса относилась с презрением и высокомерием, что жутко взбесило Наруто, и напарницам даже пришлось удерживать его от вспыльчивых слов и необдуманных действий. Когда принцесса и спутники попытались пойти отдельно от каравана, Наруто с усмешкой рассказал им, что в параметры миссии входит сопровождение до места назначения, а значит, их доставят туда, несмотря ни на какое возможное сопротивление. Принцесса хотела протестовать, но подличенный кунайчик Конохики Кунодж правильно понял намек, поэтому они остались с караваном. Затем Наруто почувствовал приближение нового сильного противника, навстречу которому выпало выйти Чоуджи. Неприятель обладал странными способностями. Он управлял чем-то, похожим на стихию магнетизма, его воле подчинялись металлические предметы. Он мог вытягивать железо из окружающих камней, да и управлять самими камнями. Чоуджи пришлось нелегко. Когда команда уже собралась прийти ему на выручку, Акимичи активировал свою проклятую печать и, воспользовавшись полученной чакрой, просто прихлопнул противника ладонью. И когда Наруто отправлял клона с пленником в Конаху, Чоуджи широко улыбался. Наруто не понял, почему ему пришлось снова утешать Ина и Хинату, но своим долгом перед ассистентками не пренебрегал. С третьим противником, главарем нукининов Рингой, Наруто вызвался сразиться сам. Противник с готовностью начал рассказывать о своих свершениях, о том, как он убил отца Харуны, о том, как обманул своих союзников, предателей страны овощей, позволивших захватить дворец Даймё, о том, как сам планировал избавиться от побежденных командой Хинаты братьев, чтобы единолично получить богатство и власть. Сражение было интересным. Противник, используя стихию воды, каким-то образом создавал лед, который, пусть и не обладал крепостью техник Хаку, доставлял много неприятностей. Лишь сенсорные дзюцу позволяли Наруто уклоняться от практически невидимых ледяных дисков, а сфокусированный ледяными линзами солнечный свет сжигал все на своем пути. Пока дерущийся с Нукинином клон уходил от атак, Наруто тщательно исследовал шаринганом применяемую технику. Пусть она была слишком зависимой от погодных условий, но способ получения льда мог здорово помочь Фубукитян и шиноби страны ручьев, лишившимся одного из своих основных преимуществ. Когда клон Наруто понял, что больше из ринги ничего не выжмешь, он применил свои мощнейшие техники, придав коже и одежде с помощью дзюцу трансформации зеркальный блеск, после чего лучи бессильно от него отражались. Наруто заменился на ледяной диск, на котором парил Рингай, схватив того за ноги, просто вбил его головой в землю. Клон снова отправился в Конаху с пленником, а Хината и Ина обеспокоенно бросились к Наруто. И пусть в бою участвовал только клон, а значит, никакой опасности самому Узумаки не угрожало, их снова пришлось успокаивать и утешать. Лишь когда девушки снова прибежали к нему за утешением после коронации принцессы Харуны, даймё страны овощей, Наруто понял, что что-то здесь не так, и либо его напарницы слишком расстроены наказанием бабули, либо чувствуется тлетворное влияние сестренки Анка. Если бы им просто хотелось обниматься, они бы могли подойти к нему в любое время, ведь Наруто испытывал к ассистенткам самые светлые, порой будоражащие чувства и никогда бы в этом не отказал. Заливистый смех мамы внутри печати пониманию никак не способствовал. И вот теперь их команде предстояло завершить еще одну Д-ранговую миссию. И Наруто чувствовал, что передачей клиенту зловредного хорька дело не закончится. Когда они подходили к деревне заказчика, первой высказала беспокойство Хината. Была середина дня, а значит, местность вокруг должна была быть оживленной. Но вокруг не было ни души, и Наруто сразу же активировал режим отшельника и начал искать людей сенсорным дзюцу. Результат обескураживал. Наруто почувствовал крупное скопление людей где-то на грани чувствительности, а на месте предполагаемой деревни была одна единственная человеческая сигнатура чакры. Человек, обладавший ею, чувствовался как гражданский, но что-то в его чакре было необычным. И рядом с этим человеком была аномалия, непривычные блеклые силуэты, обладающие той же странной чакрой. Это не были люди, это не были животные, это не были деревья. Наруто подал напарникам Кодаманбу сигнал опасности, и они, быстро прыгая по деревьям, направились в сторону безжизненной деревни. Зрелище, представшее перед Наруто, заставило того сжимать и разжимать кулаки. Разрушенные дома, перепаханная воронками взрывов земля, поваленные деревья. Деревня была уничтожена. Наруто с друзьями бросился в сторону странной чакры в надежде найти ответы на свои вопросы. Встреченный ими противник был диковинным даже по стандартам шиноби. Гротескные, закованные в тяжелые латы фигуры, благодаря длинным рукам были похожи на огромных обезьян. Они напали без предупреждения, размахивая огромными булавами, зажатыми в мощных ладонях. Хината, уворачиваясь от ударов, удивленно воскликнула. У них необычная система чакры, нет каналов и тенкицу, лишь плотная странная чакра внутри. Она пыталась поразить их дзюцу поглощения чакры, но это не срабатывало. И насложила пальцы окошком, пытаясь контролировать противника своим семейным дзюцу, но в конце концов лишь озадаченно покачала головой. Наруто и Чоуджи не испытывали с противником особых сложностей. Исполинская сила самураев-обезьян не была для них чем-то особенным. Чоуджи, увеличивая руки до гигантских размеров, просто-напросто хватал противников и вбивал в землю. Наруто, чья сила в режиме отшельника превосходила любые разумные пределы, просто-напросто разрывал врагов на части. И, к изумлению шиноби Конохи, доспехи внутри были пусты. Быстро сориентировавшиеся Хината и Ина опутывали врагов волосами и швыряли прочь. Они разбивали доспехи разинганами и кунаями со взрыв-тегами. И очень быстро с противником было покончено. «Что, придурки?» — смеялся Наруто. «Не ожидали, что команда Хинаты Тян надерет вам жопы, даже не напрягаясь?» «Осторожней, Наруто-кун!» — нахмурилась Хината. «Есть еще один человек, и с его чакрой что-то неладно. Наруто повернулся к большому дереву, росшему неподалеку, и молча смотрел на него, пока из-за ствола не вышел парень в тяжелых белых доспехах и с коротким мечом в руке. «Для чего вы напали на деревню?» – спросил Наруто. «Кто вы и что вам нужно?» «У вас странная сила», – ответил незнакомец. «Что это?» Наруто был удивлен. «Видимо, придурок прибыл издалека, если не опознал протектора Конохи и не знал, как круты шиноби деревни. Мы просто много тренируемся», – ухмыльнулся Узумаки. «И хорошо питаемся», – добавил Чоуджи. «И следим за своим внешним видом», – расплылась в улыбке Ина. «Но вы, незнакомец-сан, не ответили на вопрос», – сказала Хината. «Почему вы напали на крестьян?» Незнакомец молча вытянул меч, который от размеров большого кинжала внезапно вырос до солидной метровой длины и окутался бирюзовой чакрой. «Что ж», — ухмыльнулся Наруто, — «похоже, сначала тебе придется навалять». Узумаки бросился вперед, молниеносно выхватив из-за спины Вакизаши. Его клинок покрыла змеящиеся разрядами молнии голубая чакра. Незнакомец был хорош, у него была отличная скорость, огромная сила и отточенные плавные движения. Он, похоже, не чувствовал веса доспехов, отражая молниеносный, во всех смыслах этого слова, град ударов. Бирюзовая чакра струилась за его клинком, напоминая огромный кнут, и Наруто пришлось потрудиться, избегая ее касаний. «Эй, придурок, подожди!» — вытянул вперед свободную руку Наруто. «Я хочу тебе что-то сказать!» Противник отпрыгнул и, сделав красивое сальто, приземлился невдалеке. Он вопросительно склонил голову, пристально наблюдая красными глазами за Узумаки. «Не стоило тебе нападать на крестьян!» Раздался звук сильного удара, и на месте незнакомца возникло большое облако пыли. Когда пыль осела, стало видно, что противник лежит в обширном кратере, а над ним, удерживая врага за горло, склонился еще один Наруто. Второй рукой Узумаки отбирал у противника меч. «Знаешь, босс», — сказал Наруто, встретив золотой взгляд своими голубыми глазами, «а ты не торопился». Команда Хинаты кружком собралась вокруг распростертого противника. Наруто с двумя клонами быстро лишили его меча, помятых доспехов и интересного наруча с выскакивающим круглым щитом. Затем Узумаки, используя глаз Кагуры, попытался понять, что же не так с их недавним врагом. Чакры в нем было мало, как в обычном нетренированном гражданском. На текущий момент даже Аймитян разительно превосходила его, и из левой стороны груди парня шло неясное, но смутно знакомое ощущение, напоминающее о звезде, ферменте джуга или о жабьем масле. Наруто задрал трикотажный поддоспешник и, глядя на странный непонятный символ на груди пленника, озадаченно почесал голову. Тело врага, покрытое на удивление малым количеством ушибов и синяков, на глазах приходило в норму, царапины затягивались, гематомы рассасывались, а быстрое обследование медицинским дзюцу показало, что трещина в ребре зарастает с необычайной скоростью. Хината-тян вопросительно глянул на напарницу Наруто. Та кивнула, вокруг ее глаз набухли вены, и она склонилась над телом пленника. Тот внезапно раскрыл глаза и попытался вскочить, но двое клонов Наруто, сверкая жабьими желтыми глазами, придавили его обратно. Хината, не обращая внимания на поведение неприятеля, отсутствующе ткнула того пальцем в несколько точек на теле, и противник обмяк. Затем она подняла взгляд на Наруто. У него в груди имплантирован какой-то камень, и через него течет необычная чакра. «Прости, приятель», — обратился Наруто к пленному, «но надеюсь, что твоя жизнь от этой штуки не зависит. Хината-тян, давай». Девушка улыбнулась, положила руку поверх странного символа на груди противника, и ее ладонь, окутавшись фиолетовым светом, погрузилась внутрь тела. Наруто держал на ладони странный бирюзовый камень, похожей формой и размером на куриное яйцо. Камень слабо светился, внутри него переливались схожие с клубами дыма узоры. Наруто чувствовал, как природная энергия, проходя через камень, в сочетании с его телесной и духовной формирует непривычную чакру, наполняющую тело силой и бодростью. «Крутая штука», — оскалился Наруто. «Нужно будет исследовать». С этими словами он достал свиток и по-быстрому запечатал трофей. «Ну а теперь», — сказала Хината, — направив заледеневшие глаза на пленника, «мы с тобой поговорим. Кто ты, откуда ты и почему вы напали на деревню? Я не собираюсь вам ничего рассказывать», — надменно вскинул голову пленник. «Если бы он не лежал распростертым на земле», — решил Наруто, — «этот жест выглядел бы покруче. А нам и не нужны разговоры, красавчик». Хищно оскалила зубы Ина. «Наруто-кун, я пока что не сильно хороша в этом дзюцу, так что может понадобиться время. Тогда чуть позже. Сначала нужно обследовать эту хрень. Наруто махнул рукой в сторону гор. Напарники только сейчас услышали далекий грохот и с удивлением смотрели, как из-за скальной гряды выплывает огромное металлическое сооружение. «Знаете, мне что-то кажется, что эта штука не здешняя», — задумчиво сказал Наруто. «Я не слышал про подобную технику ни у нас, ни в стране ветра». Напарники согласно кивнули. «Ну тогда вперед, на разведку». По металлическим коридорам огромной самоходной крепости уверенным шагом шел белокурый парень в тяжелых металлических доспехах, а чуть позади его следовал его сверстник-блондин в оранжевом плаще с черными языками пламени. Парень в доспехах сохранял каменное выражение лица, а оранжевый бессовестно таращился по сторонам и издавал восторженные возгласы. Шедшие навстречу мрачные обезьяноподобные фигуры не обращали на них никакого внимания, незамеченная никем. По потолку короткими стремительными перебежками двигалась пятерка юрких хорьков. Шкура зверей была очень необычной, стоило им остановиться, как цвет меха принимал оттенки окружающих поверхностей и гибкие тела мгновенно сливались с фоном. Двое юношей спокойно обходили исполинские помещения крепости, пока им навстречу не попалась девушка в синих доспехах схожей конструкции. У нее были длинные светло-каштановые волосы и глаза, такие же красные, как и у закованного в броню юноши. Она резко остановилась перед парнями и недовольным тоном сказала: «Темучин, господин Хайдо давно ждет тебя с докладом, немедленно отправляйся к нему». Темучин молча кивнул, однако оранжевый блондин не стал молчать. «Негоже такой милой девушке быть настолько грубой. Может, ты проводишь нас? Я впервые в этом месте, а от этого придурка до сих пор слышал только пару слов. Даже то, что его зовут Темучин, я узнал от тебя». «Темучин, почему ты привел сюда чужака?» – строго спросила девушка. «Он сказал мне идти с ним, потому что у меня есть какая-то сила. Не понимаю, о чем он, ведь я всего лишь хорошо кушаю и усердно тренируюсь. Правда, не настолько усердно, как мой друг Толстобровик. Говоришь, сила?» – заинтересовалась девушка. С этими словами ее фигура размылась и она нанесла сокрушительный удар в лицо оранжевому блондину. Но атака пришлась в пустоту. Оппонент ловко подпрыгнул вверх и, оттолкнувшись от потолка, впечатал девушку в металлический пол коридора. «Знаешь, красотка, это не очень вежливо по отношению к гостям», — не унимался блондин. «Может, дело в том, что нас не представили. Меня зовут Наруто Узумаки, будущий величайший шиноби мира. А как зовут тебя?» Девушка окинула собеседника злым взглядом, но все же ответила: «Фугай. Твоя сила, явно не реакция Гилель. Вы направляетесь к господину Хайдо немедленно. Этот Хайдо, ваш босс», не унимался Наруто. «Рад был бы с ним познакомиться. Надеюсь, он не такой засранец, какими пока что показали себя ваш Темучин и эти бронированные обезьяны. Да и ты, Фугайтян, прости за откровенность, особой вежливостью не поразила». Они пошли дальше по коридорам в гробовом молчании, раздавались только отдаленные звуки какой-то машинерии, лязг доспехов и веселый мотивчик, который мурлыкал Наруто, беззаботно сложивший руки за головой. Его, похоже, не беспокоило то, что он оказался между Фугой, которая стремительно шагала впереди, и Темучином, который замыкал процессию. Если Темучин и заметил, что пальцы Наруто складывают какие-то знаки, то никак не подал виду, и некому было увидеть внимательный взгляд, которым смотрели на знаки, висящие на потолке, слившиеся с поверхностью хорьки. Маленькие зверьки кивнули, двое направились следом за процессией, а трое разбежались в разные ответвления коридоров. Когда они вышли из роскошного, украшенного мрамором лифта, Наруто оглядел огромный, похожий на тронный зал. Высокие потолки, каменные полированные колонны, много украшений и излишеств. Наруто про себя фыркнул. Подобную тягу к показухе он не одобрял. На каменном постаменте стоял роскошный трон, на котором восседал старик в странном колпаке и с чем-то, похожим на половинку очков, зажатую в одном глазу. Старик держал в руках книгу, которая выглядела довольно старой и потрепанной. Увидев процессию, он положил книгу на подлокотник трона и улыбнулся своим визитерам. И несмотря на то, что улыбка выглядела очень любезной, Наруто она не понравилась. Пусть он сейчас не находился в режиме отшельника, но постоянные тренировки по развитию сенсорных техник позволяли ему чувствовать ее фальши и противоестественность. Лежащая на подлокотнике трона книга слегка подернулась, и, заметив это, Наруто внутренне скривился. Через несколько секунд книга снова шелохнулась, на этот раз практически незаметно, И Узумаки облегченно улыбнулся очкарику в колпаке. Фугай преклонила колено перед троном, и Темучин практически одновременно с ней повторил этот жест. Наруто с вызовом сложил руки на груди. «Темучин, я не знал, что ты вернулся». Любезно, со сводящей скулы приторностью начал старик, который, очевидно, и был этим самым господином Хайдо. «Повелитель», — сказала Фугай, — «у этого парня необычная сила. Этого парня зовут Наруто Узумаки», — возмутился оранжевый блондин. Фугай взвелась в воздух и молниеносно атаковала Наруто. Тот с удивленным выражением на лице отпрыгнул, сделал пируэт, затем сальто, затем оттолкнулся от колонны и снова впечатал противницу лицом в мраморный пол. «Знаете, мне не очень нравится ваше гостеприимство», — заявил Наруто. «Извини, мой юный друг», — встал с трона Хайдо. «Мои подчиненные бывают несдержанными». «Господин Хайдо», — воскликнула Фугай, вставая с земли. «Не стоит драться, Фугай. Мы прибыли в эту страну не ради драк». «Так для чего?» — спросил Наруто. «Пока что вы произвели не самое благоприятное впечатление. Мы прибыли сюда, чтобы создать утопию», — сказал Хайдо. «Что такое утопия?» «Утопия — это мир без войн, мир, в котором люди не сражаются друг с другом, где сильные не обижают слабых и где царит всеобщая справедливость. Это хорошая цель», — сказал Наруто. Он не был ни капли впечатлен речью этого господина Хайдо. Из всех желающих принести мир только у Иросенсия это не включало в себя массовую гибель в благодатной иллюзии, либо же причинение боли всем окружающим. «Почему вы хотите мира? Наша родина далеко отсюда, и там всегда идет война. Кровавое и мерзкое явление, нагоняющее только всеобщую тоску и отчаяние. Война приносит только горе. Посмотри на Темучина. Он из тех, кто потерял на войне свою семью. Так значит, ты тоже сирота?» Перевел взгляд на спутника Наруто. Тот лишь молча кивнул. «Темучин единственный выжил в своей разрушенной набегом деревне. Когда я увидел этого маленького сиротку, который смотрел на тела своих родных и близких, я принял решение. Я должен защитить всех тех, кто не способен защитить себя сам. Я должен создать мир, где люди не воюют друг с другом, где их жизням не будет угрожать ничего. Это утопия, моя сокровенная мечта. И как вы поступили?» Поддержал разговор Наруто. «Для того, чтобы осуществить ее, я собрал вместе хороших людей. Мы трудились, не покладая рук, много лет, пока не смогли построить все это», — он накинул рукой зал. «И, идя к мечте, мы многим пожертвовали на этом пути. Скажи, Наруто, не хочешь ли ты пойти с нами, сделать этот мир прекрасным местом, в котором все бы жили счастливо? Мне нужна твоя сила, как и сила остальных отважных людей. Я разделяю ваше стремление к миру, но слишком часто вижу за красивыми словами лишь фальшь и обман. Я знаю людей, очень могущественных персон, которые на словах стремятся к тому же, но они лишь выковывают новые звенья в цепи ненависти, прикрываясь красивыми словами, пытаются погрузить мир в пучину отчаяния. Самое обидное, что они действительно желают добра, просто делают это, наплевав на средства». Хайдо окинул его пронзительным взглядом и попытался что-то сказать, но Наруто не дал ему этого сделать. «Скажите, для чего Темучин с бронированными обезьянами разгромил деревню? Обычную деревню с мирными жителями? Даже если никто не погиб, эти люди лишились крова и имущества. Вы лишь приумножили боль и страдания. Каждая великая цель требует великих жертв», — торжественно сказал Хайдо. «Почему вы пришли сюда, в страну огня? Почему не принесли мир вашей воюющей родине? И», — Наруто прищурил глаза, — «почему вы держите детей в огромных стеклянных пробирках, создавая из их жизненной силы этих бронированных обезьян? Откуда ты знаешь?» — изумилась Фугай. «Они пошли на это добровольно, ради нашей мечты», — сказал Хайдо. Как будто по сигналу, открылась дверь лифта и в зал вошли две такие же красноглазые девушки в красных и зеленых доспехах. Они остановились возле дверей и пристально посмотрели на Наруто. Наруто лишь мрачно обвел взглядом присутствующих и с презрением процедил: «Забавно, Орочимару ради своей мечты мог пожертвовать кем угодно, а некоторые из его подчиненных были готовы пойти на любую мерзость ради него. Мадара и Обито готовы были ради своей мечты уничтожить весь мир, погрузив всех живущих в блаженную иллюзию. Пейн, который стремится собрать всех биджу, чтобы править миром через боль и страдания, тоже делает это ради мечты, ради извращенного и искаженного мерзким манипулятором стремления к миру Яхика и Эросенсия. Вы не выглядите чем-то большим, я не пойду с вами, я буду следить за вами, Игоре, если в элементных странах из-за вас заплачет хоть один ребенок или пострадает хоть один человек. Хайдо пристально посмотрел ему в глаза. И кто сказал, что тебе позволено будет уйти? Темучин встал с колена и поднял руку, требуя внимания. Я хочу кое-что сказать Нарутокуну. Неожиданно мягким голосом сказал он. Вокруг его глаз набухла сетка вен, и он перевел взгляд на оранжевого блондина. У девушек такая же аномалия в груди, а у господина Хайдо камень под перчаткой на тыльной стороне ладони. И кстати, Нарутокун, это была замечательная речь. Знаешь, я бы расцеловал тебя, вот только ты, парень, а поцелуи с парнями навевают самые неприятные воспоминания. Ловлю на слове, звонко рассмеялся Темучин. Эй, вы ничего не забыли? Спросила девушка в красных доспехах, вытягивая меч. Ах, да, спасибо, что напомнила. Улыбнулся Наруто, вытягивая из-под сумка тег с лисьей головой, вокруг которой цепочки символов образовывали 9 хвостов. Ребята могут обидеться, если мы все закончим без них. Он подал чакру в печать, и в мерцании техники бога грома в зале появились Чоуджи, которому на плечо положил руку клон Наруто, Ина, бесстыдно повисшая на втором клоне. «Знаете, вам не повезло», — улыбнулся Наруто. «Пусть мы и новички генины, но Хинато-тян уже чунин. Ребята, вам не кажется, что мы перестарались?» — спросил Наруто, озадаченно почесав затылок. Некогда роскошный тронный зал было не узнать. Каменные колонны были обрушены и обнажили погнутые металлические конструкции. Трон несколькими кусками валялся по всему помещению. Всюду были обломки камня, вмятины и даже сквозные дыры, а бронированные жалюзи, закрывающие панорамное окно, было уже не открыть ни за что. «Какая разница?» — легкомысленно спросила Ина. «Все равно этот зал был совершенно безвкусным. К тому же, Нарутокун», — улыбнулась Хината, — «все полезные механизмы и устройства находятся на других палубах. По-другому бы и не получилось», — резонно заметил Чоуджи, кивнув на четверых злобно зыркающих пленников, что-то мычащих сквозь импровизированные кляпы. Они были очень сильны, и правда, были, но недостаточно для противостояния команде Хинаты, согласился Наруто. А сейчас они беспомощнее слепых котят. Он еще раз окинул взглядом 4 бирюзовых камня в руках и погрузился в свои мысли. О чем задумался, Нарутокун? Спросила Хината. О правилах Узумаки. О том, насколько права была Карин Тян. Спарринги с Шиноби Ата, пусть Досу и Заку, полные задницы, подготовили нас к звуковым ниндзюцу. Благодаря Куринай Сенси, сестренке Таюе и Якуматян мы оказались готовы к ниндзюцу. Сражение с носителями проклятой метки Орочимару не дало нам растеряться, когда эти придурки стали превращаться в монстров, да и огромная сила не стала для нас сюрпризом. Огромная сила, пусть это и выглядит пугающе, но по сравнению с Хокаге сама они слабоваты, улыбнулся Чоуджи. Это уж точно, рассмеялся Наруто. Наруто все размышлял о прошедшем бое. Когда в зале появились напарники, троица кунайчи в доспехах бросилась на шиноби Канохи. Они были быстрыми и сильными, стремительные движения и сокрушительные удары. Противница в зеленых доспехах использовала гендзюцу. Несмотря на то, что вместо чакры она использовала эту самую реакцию Гилель, что бы это ни значило, ее техника напоминала гендзюцу Таю и Узумаки. К сожалению, техника развеивания гендзюцу работала отвратительно, и, возможно, шиноби Канохи пришлось бы туго. Но Бейкуган Хината и Шаринган Наруто видели сквозь все иллюзии, и два Разингана, синхронно впечатанные в зеленую кирасу, надежно прервали дзюцу. Затем вражеская кунайчи трансформировалась в некое подобие летучей мыши, и в сравнительно небольшом пространстве зала это было огромной ошибкой. Ее обхватили и обездвижили щупальца Рамина. Хинате оставалось лишь вырвать из груди дающий силу камень. Кунайчи в синих доспехах, фугой, превратилась в получеловека-полуволка. Ее вой крушил камни и заставлял выгибаться стены. Наруто встречался с подобными дзюцу и ранее. Взметнувшийся вокруг него и напарников белесо-синее от вложенного количества чакры ветер уберег от разрушительных последствий, а Хината и так защитилась небесным вращением. Ина была очень раздосадована тем, что Наруто пришлось ее защищать, поэтому, запрыгнув на руки ближайшему клону, она применила дзюцу переноса сознания. Враг подошел к Хинате, встал на колени и заложил руки за голову. Хината, благодарно кивнув, вырвала еще один камень из груди противницы. Девушка в красных доспехах владела чем-то схожим со стихией молнии. По ее рукам пробегали электрические разряды. Синий купол молнии защищал ее от кунаев и сюрикенов. Это был сложный противник. Молнии разили со всех сторон, они как атаковали, так и обеспечивали прекрасной защитой. Затем она неожиданно трансформировалась в гротескного отвратительного монстра, ее дзюцу усилились, и клонам Наруто пришлось с помощью дзюцу замены выдергивать напарников из-под ударов. Против монстра вышел Чоуджи, окутанный черными письменами проклятой метки, с развивающимися за спиной крыльями ослепительно-голубой чакры, он напоминал разгневанного бога. Игнорируя жестокие удары молний, он метнулся навстречу противнице и, сжав в гигантской ладони, воткнул ту головой в потолок. Пробежавшись по потолку, Инна Розинганом проделала дыру в красных доспехах и выдернула из груди бирюзовый камень. Наруто пришлось спасать эту дуру, повисшую обнаженным горлом на острых обломках металла. Хайдо с противной улыбкой на лице наблюдал за сражением, и это вызывало у Наруто беспокойство. Слишком уверенным в себе он был, слишком спокойной ощущалась его чакра. И когда он превратился в очередного монстра, под жарую красноглазую фигуру с черной кожей, Наруто ожидал любого подвоха. Как только клоны внутри его печати поймали нужный баланс ветра и молнии, Наруто атаковал. Бой разочаровал. Шаринган позволял отслеживать все передвижения противника. Режим отшельника даровал огромную силу и скорость. Стихия вьюги развила эту скорость до заоблачных величин. Вбитый в пол противник так и не понял, чем же его приложило, какая сила выломала его руки в плечевых суставах. В нем не было сил на сопротивление, когда Наруто сорвал с правой руки остатки перчатки и выдрал последний на сегодня камень.